дорогая. Получил телеграмму о смерти М. Да внизит она в царствие небесное, утешится от всех земных скорбей и болезней радостью неизреченной. Да встретит ее там матушка В, М, отец Н и все, кто дорог ее сердцу. Я бы хотел присутствовать при ее погребении, но очень ослабел, мучает кашель. Я всегда с трудом подымался куда-либо, а сейчас просто сил нет. Как ты теперь будешь жить? С кем? Ша, надо до пенсии оставаться там. Едва ли она согласится остаться здесь. Я знаю, что ты и сама больна. Может, и тебе недолго осталось жить. Думай больше о смерти, о будущей жизни. Искренне кайся во всех грехах своих от юности. Дай нищим, что подскажет тебе совесть для покрытия грехов твоих. Словом, уготовляй себе путь на небо. Не слушай безбожников. Они ничего не знают. От них все сокрыто, как от слепых. Не разговорами постигают Бога и тайну будущей жизни, а подвигом, исполнением заповедей и глубоким, искренним покаянием. Да поможет тебе Господь устроить и земную жизнь, и приготовиться к христианской смерти, чтобы наследовать жизнь вечную. Да хранит тебя Господь. Искренне жалеющий тебя, Никон. 11 апреля 1961 года. Может быть, тебе захочется несколько развлечься после похорон, то приезжай к нам. Погостишь у нас сколько пожелаешь. Будем рады. Будь здорова.